Проснулся я от вставшего солнца, не давшего своими яркими лучами нормально доспать. Не помогло даже то, что я плащом с головой закрывался. Все равно доставало, когда ворочался. Ладно, делать нечего, придется вставать. Сев и зевая, я стал осматриваться. Судя по солнцу, расцвело часа два назад. Значит, сейчас где-то 8 утра. Едва 5 часов проспал. На реке и у порта полно судов, сплошные леса мачт. С моря еще подходило несколько судов, одно, наоборот, отходило. По реке в сторону столицы поднималось небольшое судно. Груженое, хорошо осело. Шло не под парусом. Ветер встречный, под водометом и довольно ходко. К обеду будет в столице, если темп движения не снизит. Вдали были видны баркасы рыбаков. И, кстати, одна шлюпка с двумя рыбаками направлялась к косе. Видимо, усмотрели мачту моей лодки. Охранный амулет еще не сработал. Они пока не вошли в зону его работы. Встав, я умылся речной водой. Потом, достав из корзины пироги, отрезал кусок мясного и кусок рыбного. Чуть подогрел и горячее, сочащееся паром, поел с молоком. Ох и вкуснотища! Пока завтракал, наблюдал за рыбаками. Те увидели, что у лодки есть хозяин, свернули и стали уходить в море, поставив парус. Ага, понятно. Видимо, думали, что лодку принесло сюда течением. Отвязалось или еще что. Наверняка такое нет-нет да происходило. Но вот не повезло, хозяин был, и рисковать они не стали. Не отморозки, что ребенка готовы прибить. Молодцы. Убрав остатки, я кряхтя попытался столкнуть лодку в воду. Фиг вам! То ли отлив, хотя какой отлив на реке, то ли еще что. Пришлось строительным амулетом подрыть канаву под лодкой и, выведя ее на реку, повел к порту покупать баркас. Лодка легко на водомете бежала по волнам, и через 20 минут я оказался в порту. Ну, к стоянкам судов или тем более к пирсам, где шла разгрузка, я не пошел, нечего мне там делать. А направился к причалам, где расположились рыбаки, яхты и разные прогулочные суда. Правил спокойно и уверенно. А когда стал подходить к пирсу, отключил водомет. Тут вода спокойная была. И бросил конец местному мальчишке, видимо, работнику. Он поймал его и ловко привязал лодку. Я подхватил вещи, амулет-водомет и по прибитой к сваям лестнице поднялся на высокий пирс. Бросив пареньку медную монету, спросил: «Кто может купить мою лодку?» «Плоскодонка?» — скривился тот. «Недорого возьмут». «И все же...» «Вон к уважаемому Хафизу обратись, старшему причала». Указал он на небольшой глиняный домик с плоской крышей, вроде сторожки или помещения для судового инвентаря. Я направился к этому строению. У открытого входа стоял невысокий хансец с пиалой в руках и изредка прикладывался к ней. Продать лодку удалось без проблем. 8 серебряных монет, и за одну серебруху Хафиз назвал пару людей, кому мне нужно обратиться, чтобы купить баркас. По деревянной лестнице я поднялся на крутой берег, почему-то краем сознания отметив, что 2 ступеньки были менены, свежие еще. Наверху брала свое начало набережная этого довольно крупного города. Под 100 000 жителей точно было. Я осмотрелся с этой верхотуры. Бухты тут, по сути, не было. Местные сами сделали защищенный порт, выложив мол и поставив на нем маяк. Большой порт получился. Сейчас в нем стояло с 4 десятка крупных судов и с 3 десятка поменьше. И мог он вместить еще столько же. А столпотворение там царило. И крики надсмотрщиков над вереницами рабов с мешками на плечах, шедших по сходням. Одни разгружали суда, другие несли груз в трюмы. Кстати, тут и краны были, не металлические, а из дерева, но работали, перемещая массивные и тяжелые грузы. Я не удержался, посмотрел, что именно. С одного корабля снимали чушки железа, ходовой товар в ханстве. Здесь не было добычи железа. Другим краном поднимали стволы дорогого дерева с соседнего континента и укладывали на повозки. Умеют работать, опыт есть. Сразу идти к месту, где были вытащены на берег разные посудины, от баркасов до люгеров, я не стал. Нужно в городе побывать. И почти сразу меня попытались ограбить. Ко мне в развалочку подошли 2 пацанов, лет 10 и 11. Видимо, как-то поняли, что я не из местных. Один сходу попытался засветить кулаком в глаз. Моя защита отбила это нападение, и двумя легкими ударами воздушного кулака я зашвырнул их. В общем, полетели они. И если выживут, то только после хорошей работы местных лекарей. А что мне, драться, что ли, с ними? Тем более обе руки заняты. Я активировал боевой артефакт, применил его и спокойно направился дальше, почти сразу забыв об этих двух мелких гоп-стопщиках. Чтобы больше подобных ситуаций не возникало, я, найдя тупичок, с помощью амулета иллюзий вызвал двух телохранителей с угрюмыми лицами, подозрительными взглядами, и пальцы на рукоятках сабель так и играют, так и хотят их выхватить и кого-нибудь порубать. Охрана была в форме гвардейцев хана, в его личных цветах и с гербами. И дальше я направился уже с ними. Шли они плечом к плечу сразу за мной. Причем я заметил, что люди стали подаваться в сторону, пропуская нас, и несколько испуганно глядя на телохранителей, и я понял, что с их внешним видом слегка переборщил. А меня, похоже, вообще принимали за одного из принцев, одетого под бедняка. Вот это надо исправить. Маскировка идеальная, так как гвардейцев у хана под 3000, сыновей под 100. Попробуй всех запомни, если только ближние придворные знают. Так что будто принц решил инкогнито посмотреть город. Даже переоделся из шелков в одеяние бедняков. Только забыл, что охрана его демаскирует. Ну и пусть так думают. Добравшись до лавки с дорогими одеждами, я завис там почти на час. Моя охрана никого в лавку не пускала, а ее хозяин, два продавца и вызванный портной быстро меня обшили и обслужили. А когда закончили, я с гордым видом подарил хозяину лавки перстень того торговца, у которого в рабах успел побывать, а портному золотое кольцо, пусть и женское. Те в ноги упали, руки мне целовали. Вот теперь я выглядел правильно и стильно. Еще нанял слугу. Да, предложил первому же попавшемуся в одеяниях слуги нести мои вещи. И все бы ничего, только я сам себя завел в тупик. Денег нет. А долго изображать сына хана не стоит. В общем, дурацкая идея с этими гвардейцами получилась. Так что, дойдя до рынка, я все же избавился и от слуги, и от телохранителей, и сам снова переоделся в бедняка. Такая маскировка все же лучше. Где найти деньги, подсказал амулет-сканер. Да в лавке менялы, что менял заморские деньги на местные. Помещение с сундуком, где хранились деньги и разные ценности, было закрыто неплохими маскирующими плетениями. Отличный маг-артефактор поработал. Только мой амулет-сканер вскрыл эту защиту за полминуты, и для меня все стало явью. Вообще, многие применяют для сокрытия подобных средств защитную магию амулетом или плетением, внедренным в стены. Например, во дворе одного из домиков под деревом был зарыт кувшин, полный золотых монет. Причем я сильно сомневался, что хозяева знают о нем. Зарыт он был больше 100 лет назад. Осадка почвы это подтверждала. Амулет же защиты и маскировки, скрывающий этот клад, еще работал. Очень мощный накопитель стоял. Бриллиант. Крупный и, видимо, перед закладкой залитый под пробку маной, что настолько времени хватило. При этом сканер уверенно показывал, что заряд еще был. Значит, хозяева о кладе еще лет 20 не узнают. Вот у меня и встал выбор, меняла или кувшин. Подумав, решил, что кувшин предпочтительнее. И шума меньше будет, если вообще до него дойдет. Меняла-то крик точно поднимет. А кувшин можно по-тихому извлечь, и никто ничего не узнает. А вообще я даже поразился, сколько в городе разных закладок и всего интересного. Причем часть уже никому не принадлежит. Спрятали, померли и родне не передали. Если что находят, то чисто случайно. Разлегшись на сеновале местного трактира и покачивая головой в такт музыки из наушников, я изучал со сканера все, что находилось и за городскими стенами, ведь сканер у меня брал на 5 километров, и обнаружил еще пару закладок – золото и серебро. Хм, и зачем ждать ночи? Чтобы залезть в чужой сад и рыть землю, доставая кувшин? Вон, снаружи, бери, не хочу. Обе закладки находились в квартале бедняков за городом. Одна в стене дома – который почти завалился, и в нем никто не жил, значит, закладка давняя, больше 50 лет, как показывал амулет-сканер. Второй почти 200 в стенке колодца. Туда я не полезу, а в хибару вполне. В закладке было 7 десятков монет золотом, почти 1500 серебром и мешочек с драгоценными камнями. Ни амулетов, ни оружия, ничего больше. Будто тут был скрыт чей-то общак. Причем все это без защиты. Если бы в городе был амулет-сканер первого уровня сложности или выше, смогли бы найти. Я задал поиск такого амулета своему сканеру, и тот его не обнаружил. Было два второго, остальные третий, четвертый и пятый уровни, которые по таким кладам работать не могут. Но тогда понятно, почему нет охотников за кладами и почему так мало маскирующих плетений на разных богатых домах. Насчет Менялы не говорю. Ему положено иметь такую защиту. Интересно я поработал, о многом узнал. До темноты уйма времени. Да и до обеда пару часов оставалось. Так что, прихватив вещички, я двинул в нужный квартал. Пару раз меня там чуть не побили и не обворовали местная шпана. Я раскидал их, но так, без последствий. Они дёру дали, только пятки сверкали. Пройдя в хибару, я осмотрелся. Ну да, кучи мусора, и в туалет сюда ходили, запашок еще тот. Используя амулет строителя, я разрушил часть стены. Извлек из закладки три мешочка, убрал их в корзину, к остаткам рыбного пирога. Тут же сделал трех телохранителей, внушительных, крепких профессионалов, прошедших огонь, воду и медные трубы, но уже под видом наемников, и направился в порт. Надо купить морское судно, желательно крытое, чтобы палуба была. В шелка переодеваться не стал. Лежит эта одежда в котомке вместе с красными полусапожками с загнутыми носками, и пусть лежит. Ничего, и так все, что нужно, куплю. Охрана этому способствовала. Теперь на меня не будут смотреть, как на недоросля. Внимательно выслушают и продадут. Спустившись к берегу, где рыбаки занимались ремонтом своих посудин, штук 6 было вытащено на сушу. И вонь дегтя так и шибала в нос. Я быстро нашел нужного человека и обратился к нему по поводу продажи судна. Тот некоторое время изучающе рассматривал меня, видимо, пытаясь понять, кто я. По одежде — из бедных горожан, почти бедняк. Хотя в обуви, а это уже статус. С другой стороны, рядом три амбала, сопровождавшие меня и всем видом показывавшие, что я особо охраняемая. Немного выбивалось все это за рамки. Вот мелкий чиновник, поглаживая козлиную бородку, и размышлял. Тут ведь тоже тонкости есть, и нужно определить линию поведения, от этого многое зависит. Однако чиновник пока не мог выбрать эту линию, не давало несоответствия стиля моей одежды и охраны. Я это видел и откровенно потешался, но внутренне, чтобы тот ничего не засек. Хансы очень обидчивы. Наконец чиновник принял решение и, учтиво поклонившись, сказал. «У нас есть несколько выставленных на продажу судов, большие и малые. Что именно вам нужно?» «Морское судно, если есть в оснастке яхты, чтобы все оборудовано было, то возьму». «Для внутреннего моря или для открытого океана?» — прямо спросил чиновник, пристально меня изучая. «Как-то мой вопрос еще меньше вязался с внешним видом. Надо было надеть те шелковые одежды. Однако вопрос меня несколько удивил. А что, есть разница? Море и океан?» «Конечно», — удивился тот моей реакции не меньше меня. «В нашем внутреннем море используются больше простые суда. Тут высоких волн не бывает. А в океане постройка судов имеет отличие. Кстати, морские суда у нас есть. Идемте, покажу». Мы подошли к крохотному причалу, где стояло всего две лодки. Устроились на одной. Чиновник вызвал местного работника, который сел за весла, так как мои воины остались на берегу. Водомет тут не использовали. Мы вышли на воды залива, и чиновник показал мне на покачивающиеся на якорях малые суда, выставленные на продажу. Некоторые подготавливались к аукциону, который состоится через неделю, и чиновник предложил моему отцу поучаствовать в нем, похоже, приняв меня за сына какого-то сановника. «Ага, так вот оно что, он подумал, что я не сам по себе». Однако неплохо. Будем играть по этой линии. Что-то я не замечаю особых различий, отметил я, переводя взгляд с одного люгера на другой. Хотя, со слов чиновника, они одного типа, но разной постройки для местного моря и для океана. Но как же? Оба судна одной схемы постройки, но слегка изменены для разных морей. Смотрите, у того люгера, что для океана, выше мачта, пусть на 3 метра, но выше. Еще у него глубже руль загружен. А также чуть расширен и поднят нос, что позволяет восходить на высокие волны при штормах. «Ну, разве только это?» — Нехотя признал я мелкие несоответствия в разных судах. Еще у того океанского люгера длина чуть больше. И это тоже. Ладно, убедили. Небольшая разница есть. Тогда я выбираю морское судно, крытое, с одной или с двумя мачтами. Тон под 100 водоизмещением. Этот морской люгер как раз соответствует вашим запросам. 72 тонны водоизмещения, одна мачта, 4 каюты, хороший трюм. Оно использовалось контрабандистами. Конфисковано в пользу казны боевой галерой ханства. Цена – 32 золотых монеты. Уже проведены предпродажная подготовка и легкий ремонт такелажа. Каюты оборудованы для проживания. Он на аукцион не выставляется? Нет. Капитан галеры выкупил люгер для себя, но потом передумал. Ага, наверняка какой-то косяк нашел и решил побыстрее избавиться от барахла. Пробормотал я себе под нос и стал амулетом-сканером изучать судно. Нашел. Сразу. Трещина в киле. Видимо, на скалы или рифы вылетал. Так что я велел вести меня смотреть другие суда. Выбирал я недолго и купил обычный баркас, который мне понравился. Большой, 36 тонн водоизмещением. Груза сможет взять в 8 тонн. Парус восточный, так тут называли латинский. Крытыми были нос и корма. Там помещение, на носу для хозяйства, на корме две жилые каюты. То, что надо, и пофигу, что для внутреннего моря. Баркас был почти новый, пробегал всего 4 года. Недавно прошел полный осмотр и легкий ремонт. Более серьезный ему просто не требовался. И вполне мне подходил. Раньше он принадлежал торговцу, который занимался каботажным плаванием по внутреннему морю ханства. Можно сказать, передвижная лавка. Я заплатил 6 золотых монет, и все, тот стал моим. Под моим присмотром баркас спустили на воду, а то он на бревнах лежал на берегу. Подвели к причалу, и я уплатил за сутки стоянки. Документ купли-продажи оформили на меня, чему чиновник слегка удивился, но не возражал. Оставив одного охранника на борту баркаса, дальности работы амулета иллюзий хватало, чтобы он делал видимость охраны. Я с двумя другими амбалами двинул в сторону рынка. Надо полностью оснастить судно. На нем даже постельного белья не было. Наняв повозку и доехав до одного из лабазов, где прямо со склада продавали разный судовой инвентарь, я закупил, что нужно. 3 бочонка для воды, ковш в комплекте, разборную жаровню, так как камбуза не было, канаты и запасной парус. Если ветер попутный, то почему на парусе не идти? Не все же водометом пользоваться. А запасной парус может пригодиться, например, в качестве навеса на берегу, если пристать решу. Также купил я кусок брезента размером с палубу баркаса. Закрывать буду им то пространство, что не имело палубы. Вдруг в ненастье попаду. Взял комплект плотницких инструментов, но это так, на глаза попались. Потом мы покатили к лавке мага. Зашел я один. Телохранители иллюзии и возница арендованной повозки снаружи остались. Я стал делать заказы. В лавке много что нужного оказалось. 40 золотых монет ушло. Хотя покупки по размеру не такими объемными вышли. В основном тут были тяжелые металлы, которые используют артефакторы в своей работе. Но и другие материалы. Возница в 3 приема перенес все покупки в повозку, так как мои иллюзии демонстративно делали вид, что их не для этого наняли. Да и вообще выглядели угрюмо, чтобы с вопросами не лезли. Ну и чтобы их не касались, иначе поймут, что они не живые. Маги тут не помогут, магическое зрение лишь покажет, что иллюзии живые люди с аурами, но под амулетами защиты, то есть иллюзии теперь и против магов были. Вернувшись на пристань, я проследил, как возница переносит все на баркас. Я же ему заплачу, так что пусть работает. Потом мы снова покатили в город, но теперь на рынок. Я набрал посуды и сделал солидные запасы продовольствия. Одной муки 3 мешка, а круп 6. Заехали в трактир, и там я накупил пирогов, правда, всего 7 было в наличии, но обещали к вечеру еще 2 десятка испечь по моему заказу. Я предоплату сделал. На продовольствие я сразу наложил плетение сохранения. Затем мы скатали на другие ряды, где я купил металла, меди и железа в 10-килограммовых слитках, почти 2 тонны. Все спустили на борт судна. И еще раз скатались на вещевые ряды. Я купил постельное белье, немного элементов декора, вроде картины с лесным пейзажем и ручьем, и разной мелочи. Даже шторы взял на окна в каютах, а то они там маленькие были. После возвращения я расплатился с возницей, накинув ему сверху солидно, и он, довольный, уехал. А тут как раз водовоз подкатился свежей питьевой водой и прямо с настила пристани залил ее в мои бочонки. Потом я стал укладывать груз так, чтобы дифферента не было, и все было как мне удобно. До самого вечера возился. Отлично, теперь все в норме. Тут я, ругнувшись, быстро побежал в сторону трактира, забыл о пирогах. Выкупил их и кликнул первую проезжающую пролетку. Она была частная, но ездок был не прочь подзаработать и довез меня до пирса. Загрузившись и установив амулет-водомет, я устроился у длинного бруса румпеля и после отдания швартовых повел судно к выходу из порта. Уже стемнело, ночь. Но это не помешало мне прикинуть, где проливы. И, настроив водомет на средний ход, привязав румпель и активировав амулеты охраны и сканера, я отправился спать. Единственная опасность — возможное столкновение с другим судном, если там такой же долдон, который спит, а не стоит у штурвала. Да фигня! Я так настроил сканер, что в случае опасности он меня поднимет. Утром я вышел из каюты, ежась от свежего ветерка, умылся, а у меня на борту так хитро умывальник был устроен, что вода стекала за борт, и занялся завтраком. Решил яичницу с колбасой сварганить, а вместо хлеба кусок пирога. После завтрака осмотрелся. На горизонте маячили паруса. И я тоже решил поставить парус. Ветер был попутный, так что, отключив амулет-водомет, я с помощью установленного у блока амулета-барабана за полчаса его сделал. Работа плевая, а раньше полдня возился бы. Поднял парус. И никаких усилий. Сидя у румпеля, придерживая его локтем, с полным ветропарусом, отчего судно слегка наклонилось, с водометом такой проблемы не было, я двинул дальше. Да и скорость с водометом не сравнить. Потише, но главное — плыву. Улыбнувшись жаркому солнышку, я довольно ухмыльнулся и снова осмотрел горизонт. Голубые воды моря, тепло и хорошо. Что может быть лучше? Прелесть!